Глава 9. Интерлюдия в режиме секретности. Проникнуть в трехэтажный корпус труда не составило. Прошлой ночью метеориты расчистили путь, выбили ворота, повалив заодно пару секций забора, и пробили треугольную дыру в углу здания. Там космический гость пробурил ход в подвал, где и упокоился, сам себе похоронив под обломками. По ним, как по мостику, Кирилл сошел внутрь. Лампы под потолком горели через одну, но освещения хватало. Квадратный зал был похож на класс химии в элитной школе. Ровные ряды столов, уставленные одинаковыми на вид оборудованием, и белый экран на стене в торце. Ни живых, ни мертвецов не наблюдалось. «Спускайтесь сюда!» — шепнул Кирилл в пролом. «Катя, давай руку!» Девушка оперлась ладошкой о стену и протянулась к нему. Кирилл крепко сжал ее запястье. Катя сделала широкий шаг. Переступая бетонное крошево, Кристина ловко сбежала по обломкам сама. Катя, присев на край стола, ладошкой смахивала со стола крошки бетона. «Я все еще босиком!» — со вздохом напомнила она. «Один тапок сохранился», — сказал Кирилл. «А вторую ногу можно рубашкой замотать?» — предложила Кристина. «Я опять буду с голой грудью? Нет уж». «Ну тогда...» «Тихо!» — шикнула Кристина. В классе было всего одна дверь, и она была приоткрыта. Девушка беззвучной молнией метнулась туда. С полминуты она вглядывалась в щель, потом ее ладонь поманила к себе остальных. Тени заставили себя ждать. «Там кто-то есть!» — шепнула Кристина. «Опять мертвецы!» — тихонько вздохнула Катя. Кристина пожала плечами. «Надо проверить, раз уж мы здесь!» — прошептал Кирилл. «Вдруг кто-то еще выжил?» Они по очереди выскользнули в коридор. Тут был абсолютно пуст, ни мебели, ни мертвецов, ни даже указателей на стенах. Только большое кровавое пятно на полу справа. «Налево!» — подсказала Кристина. В том направлении коридора тянулось метров на 20, заканчиваясь бронированной дверью. По левую руку от нее в стене было квадратное окошко, забранное решеткой. Над решеткой красовалась строгая надпись «Пропуск предъявлять в развернутом виде». Прижимаясь спиной к стене, Кирилл осторожно подобрался к окошку и заглянул внутрь. Стекло было выбито. Осколки рассыпались по столику за окном. Дальше, как башня, возвышалась спинка черного кожаного кресла. Левее по стене в три ряда тянулись мониторы, а под ним пульт с множеством кнопочек. Над пультом склонилась совершенно обнаженная девушка. На этот раз не рыжая, у нее были короткие каштаные волосы, собранные в аккуратное каре, но тоже спортивного телосложения. Девушка что-то бормотала себе под нос, в такт бормотанию проводя пальцем по надписям по кнопкам. Дойдя до конца ряда, она чуть повернула голову и на миг застыла, заметив Кирилла. Судя по дальнейшим действиям, мертвой девушкой не была. Взвизгнув, она отпрыгнула за кресло, одновременно прикрываясь руками, и в итоге обняла спинку кресла, прижимаясь к ней совсем немаленькой грудью. «Ты кто?» «Я?» — переспросил Кирилл. «Ну, меня зовут Кирилл, и...» Катя из-за спины бывшего курьера, уяснив диспозицию, уверенно оттеснила его от окошка. «Привет!» — сказала она. «Не бойся, мы друзья!» «Надеюсь», — неуверенно произнесла девушка. «Бог мой, а я уж думала, что тут одни зомби остались. Вы из какого отдела?» «Ни из какого», — спокойно ответила Катя. «Мы просто прячемся тут от мертвецов, как и ты». «Я? Нет, я тут работаю». «В таком виде?» — усмехнулась Катя. «Нет, это я после трубы не оделась». Девушка осеклась. «Нет, погодите, вы точно не из лаборатории? Тогда как вы сюда попали?» «Через дыру в стене. Слушай, может, ты все-таки впустишь нас? Мы не кусаемся, честное слово». «Да-да», — Девушка закивала, но сразу осеклась. «Нет, я же не имею права. Вы ведь простые гражданские. Вам даже сюда нельзя. Это секретный объект. Без допуска вам здесь нельзя находиться». «Думаю, после конца света это правило не действует», — заметил Кирилл. «Нет, нет», — замотала головой девушка. «Тут все как раз на такой случай и создавалось. Извините, но вы должны уйти прямо сейчас». «Мы не планировали здесь задерживаться», — небрежно бросила Катя. «Да и, в общем, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Только вот если уж мы вместе тонем, то, может, и спасаться имеет смысл вместе?» «Спасайтесь!» — вздохнула девушка. «Желаю удачи. Извините, что ничем не могу вам помочь». «Да, я вижу», — хмыкнула Катя. «Похоже, тебе помощь нужна еще больше, чем нам». «Это точно», — призналась девушка. «Но покинуть пост я тоже не имею права». Она стрельнула глазами вправо. «А вот вам действительно пора уносить ноги. На втором этаже что-то мертвяки засуетились. Боже, да сколько же их!» «Немедленно впусти нас!» — прикрикнула Катя. «Не могу!» — чуть не плача прокричала в ответ девушка. Кирилл хотел было вмешаться, но Кристина поймала его за руку. «Она нас не впустит. А время дорого. Уходим. Катя, идем!» «Удачи!» — прошептала девушка им вслед. Катя сделала пару шагов и снова остановилась. Кирилл повернулся к ней. «Отвернись», — велела Катя и, не дожидаясь, пока он это сделает, сбросила с плеч рубашку, добавив уже в сторону окошко. «Держи». Прикрывая грудь одной рукой, она сунула воротник между прутьями решетки. Девушка перегнулась через кресло. Один рывок, и рубашка исчезла из вида. Катя бросилась догонять остальных, когда из окошка донеслось. «Стойте!» Бронированная дверь с тихим лязгом пришла в движение. Не дожидаясь, пока девушка опять вспомнит о долге, Кирилл со своими спутницами метнулся к ней. За дверью находилась раздевалка. Вдоль стен выстроились одинаковые шкафчики, а дальнейший путь перекрывала еще одна бронированная дверь. «Послушайте!» — донесся до них голос девушки. «Я не могу вас впустить к себе, но открою вам нижний этаж. Там есть костюмы для защиты от этой зеленой гадости. Берите их и уходите. И мне один принесите, хорошо?» «Конечно», — откликнулся Кирилл. «Хорошо», — тихо повторила девушка. «Тогда слушайте, здесь очень строгая система безопасности, чтобы никто ничего не вынес. А все должны оставаться здесь, одежда остается тоже, то есть в раздевалке. Потом проходите через трубу, это такая спираль с уклоном, и внизу будет еще одна раздевалка». «Наверное, сейчас сойдет и так», — мягко заметила Кристина. «Не сойдет», — последовал строгий ответ. «Моя напарница тоже думала, что сойдет, сейчас она лежит мертвая в трубе». «Совсем мертвая?» — сразу уточнила Катя. — «Не знаю. Лежит лицом вниз и не шевелится. Надеюсь, что совсем. Но если не хотите к ней присоединиться, придется следовать протоколу безопасности». — «Бред какой-то», — проворчала Катя. — «А отключить этот протокол никак нельзя?» — «Нет. И не стала бы этого делать. Отключение системы откроет все двери для эвакуации персонала. В другом конце коридора такая же раздевалка». Тут девушка тихо вздохнула. «И там вся наша смена. Мертвая. Мне бы не хотелось, чтобы они тут шастали, да и вам тоже». «А как быть с твоей напарницей?» — спросил Кирилл. Последовала краткая пауза. Девушка, должно быть, пожала плечами, потом сказала. «Не знаю, отсюда я могу только открывать и закрывать двери». «И предупреждай нас об опасности», — добавил Кирилл. «Ну что, красавицы мои... раздеваемся или подождем здесь?» «Что-то мне это очень не нравится», — прошептала Кристина. «Думаю, с четырьмя костюмами я один управлюсь», — оптимистично заверил девушек Кирилл. «А с мертвой женщиной в трубе?» — спросила Кристина и сама же ответила. «Нет, втроем у нас больше шансов, только постараемся...» «На меня не пялится, а? Получив требуемые заверения, девушки быстро сбросили с себя одежду. Шкафчики все до единого оказались заперты. Пришлось оставить одежду на полу, выбрать уголок, где, по мнению Кати, было не так пыльно. Кристина аккуратно сматывала бинт с руки. Рана тянулась от запястья до локтя, но уже не кровоточила. «Шрам останется», — вздохнула девушка. Кирилл в ответ пробормотал что-то невнятное. Никаких утешающих слов сходу в голову не пришло. Если верить расхожей фразе, шрамы украшали только мужчин. Царапина на бедре, которую он сам недавно заработал, за такой вряд ли бы сошла. Потому даже фраза, что мы все отмечены апокалипсисом, прозвучала бы фальшиво. Да и Катя пока удачно избегала близкого знакомства с неприятностями. Когда все трое нагишом и прикрываясь руками подошли к двери, снова раздался металлический лязг. Вначале закрылась дверь в коридор, потом открылся проход в трубу. В диаметре труба была 3 метра. Пол мягко пружинил под ногами. По серым стенам, без всякой видимой системы, были разбросаны круглые окошки размером с кулак. «В них видеокамеры?» — тихо спросила Катя. «В некоторых, да», — раздалось над ними. «Из других подается газ, чтобы усыпить или убить нарушителя. Я, честно говоря, тут недавно в охране работаю, так что всех тонкостей сама не знаю». «Замечательно», — буркнула себе под нос Катя. Труба постепенно забирала влево, закручиваясь спирально. Кирилл шел первым. Девушки прикрывали его сзади, хотя большей частью они прикрывали свои прелести, так что курьеру приходилось рассчитывать столько же, большей частью, на самого себя. Напарница охранницы попалась им, когда Кирилл с девушками сделали 1.5 круга по трубе. Она лежала лицом вниз, и это было к лучшему. Напарница умерла не от газа. Кто-то влепил в нее добрый 10 пуль, и одна из них снесла половину черепа. Мозги разметала по стене. Катя отвернулась. Кристина, осторожно шагнув вперед, опустилась на одно колено. Кирилл замял рядом, готовясь наброситься на потенциального зомби. Эксперт-стажер, завершив краткий осмотр, помотала головой. «Она мертва. Даже если очнется, то кусаться ей нечем. Идемте». Стараясь не наступать на пятна крови, они миновали мертвую охранницу и поспешили дальше. Впереди уже знакомо лязгнул металл. Бронированная дверь распахнулась, пропуская в раздевалку. Та была настолько похожа на предыдущую, что Кирилл на какой-то момент подумал, будто бы они вернулись обратно. Только одежды в углу не было. Девушки, не теряя времени, устремились к шкафчикам. Но, увы, все они тоже оказались заперты. «Эй!» — окликнула Катя, задрав голову. «Ты можешь открыть хоть одну дверцу?» «Нет!» — раздалось сверху. «Извините, но придется вам как-то так походить. Заодно будет стимул побыстрее добыть костюмы». «Кстати, о костюмах!» — строгим голосом произнесла Кристина. «Добыть мы их добудем, но как мы пойдем с ними обратно, если система безопасности убивает всех одетых, а уж тем более тех, кто тащит специальное снаряжение?» Вместо ответа с тихим лязгом уехала в сторону входная дверь. Одновременно с этим закрылся проход обратно в туннель. Над головой противно завыла сирена. Вдали что-то с грохотом обрушилось. От бронированной двери вглубь подвала уходило 3 коридора. Один строго прямо, второй налево, а третий дугой заворачивал вправо. Разом, как по команде, в их стенах распахнулись двери, и из них потянулись мертвецы. Катя с отчаянным криком метнулась обратно и замолотила кулачками по бронированной двери. Кристина прошептала что-то себе под нос. Судя по тем обрывкам, которые долетели до Кирилла, это были проклятия пополам с ненормативной лексикой. Курьер был полностью с ней солидарен. Но тут его взгляд задержался на прозрачной двери слева от них. Из нее никто не выходил. «Туда!» — скомандовал Кирилл. «Бежим туда! Быстро!» Катя только голову повернула, а Кристина уже молнией метнулась в указанном направлении. «Здесь никого!» — крикнула она, ныряя внутрь. Комнатка За прозрачной дверью почти полностью копировала то помещение, где этажом выше пряталась охранница. Мониторы, на которых отражался туннель, пульт управления, кресло с высокой спинкой, опрокинутое на бок. Слева от входа подпирал потолок несгораемого шкафа. Та стена, что выходила в коридор, была прозрачной, а само окошко с требованием показать пропуск находилось в дверей. Кирилл с Катей заскочили в нее перед самым носом у пары мертвецов в белых халатах. Те, врезавшись в дверь, сами захлопнули ее. Под ручкой был засов. Едва Кирилл успел задвинуть его, как в окошко просунулись обожженные кислотой руки. Курьер отскочил назад. Руки зашарили по двери. По длине они могли дотянуться бы до засова, но сделать это у зомби не хватало мозгов. Кристина нажала какую-то кнопку на пульте, и сирена смолкла. Его сменило рычание мертвецов. «Она решила нас убить», — прошептала Кристина. «Я должна была сразу это понять еще наверху». «Сейчас не время казнить себя», — перебила ее Катя. «На то есть другие желающие». Желающие тем временем уже заползли и заполнили весь коридор. Двое в белых халатах продолжали тянуться к живым через окошко. Другие молотили кулаками по двери и прозрачной стене. И тут другое оказалось сделанным из прочного стекла, и поначалу их труды успеха не возымели. Но потом в задних рядах грянул выстрел. Верхнюю половину двери прочертила трещина. «Ну вот и все», — раздался голос из раздевалки. «Простите, что так вышло. В трубе вы бы умерли быстро, но как-то так получилось». Кое-кто из мертвецов обернулся на голос. Кристина тоже. Большая часть зомби продолжала ломиться в комнату. Трещина под их напором слегка увеличивалась. Кирилл поднял кресло и придвинул его к двери, пытаясь спинкой выдавить руки мертвецов обратно в коридор, но ученая-братья оказалась на удивление сильной. — Да будь ты проклята! — крикнула вверх Катя. — Тихо! — шикнула Кристина. Девушка вытянула из гнезда микрофон. За ним тянулся черный провод. — Если я правильно поняла, то это должно быть так, — прошептала Кристина, щелкая тумблером. — Раз, два, три. Раз, два, три. Раздалось из раздевалки. Один из зомби отправился посмотреть, кто там разговаривает. «Они реагируют на звук, но пока нас видят, не уйдут», — пояснила Кристина свою задумку. Двери несгораемого шкафа оказались заперты, зато сразу за ним была небольшая ниша. Там стояла трехногая табуретка, за ней у стены неприметно вытянулась швабра. И живые вполне могли бы последовать ее примеру. Кирилл подцепил ногой табуретку и отправил ее прочь. Девушки уяснили новый план без слов. Кирилл только успел повернуться, и они буквально впечатывали его в нишу. Первой была Кристина. Кирилл врезался спиной в стену и едва отлепился от нее, как девушка припечатала его повторно, тихо ахнув. «Не смотри!» Провод у микрофона оказался коротким, его хватило только до шкафа. Сам микрофон Кристина держала обеими руками перед собой, прикрываясь им как щитом, но когда провод кончился, вскинула руки вверх, прогнувшись назад. Грудь девушки при этом, понятное дело, подалась вперед, и Кирилл был припечатан именно ей. Кристина инстинктивно отшатнулась, но тут в нее сзади врезалась Катя. Грудь Кристины вновь прижалась к груди Кирилла, а спина курьера в третий раз познакомилась с неровностями стены. «Держите меня!» — шепнула Катя. Сама она при этом охватила руками Кристину, закрывая ладошками вид на ее грудь. Кирилл тихонько вздохнул. «Тут смотри, не смотри, а на ощущения-то глаза не закроешь». «Кирилл, держи себя в руках!» — прошептала Кристина. «В руках у меня Катя!» — шепотом проворчал тот в ответ. «Так что извини!» Девушка вздохнула и провела ногтем по микрофону. Из раздевалки донесся наимерзейший скрежет. Кирилл поморщился, мертвецам тоже не понравилось. Рычание стало громко, Катя, осторожно выглянув из-за шкафа, продолжила, что кое-кто отправился туда разбираться. Другие зомби по инерции продолжали молотить по стене и двери. Кристина продолжила выписывать ногтем зигзаги на микрофоне, и стук становился все тише. «Работает!» — радостно шепнула Катя. «Уходят гады! Давай дальше! Кирилл, держи как следует!» Кирилл старался, мешала Кристина, то и дело норовившаяся отстраниться и тем самым оттеснявшая Катю назад. Та основательно вцепилась в грудь эксперта. Аж пальчики побелели. «Катя!» — прошептала Кристина. «Что, Катя?» — прошептала та. «Если я упаду, лучше от этого никому не будет. Но можно же не лапать меня за грудь». «А, это можно!» — легко согласилась та. Ее руки уехали вниз, охватывая талию Кристины и выставляя на показ ее грудь. Взгляд Кирилла, оставив безнадежные попытки высмотреть хоть что-то в узенькую щель между шкафом и стеной, сместился к более привлекательным видам. Кристина зашипела в лучших традициях болотных гадюк. Катины ладошки, не дожидаясь особого приглашения, вернулись на место. — Ну, на тебя не угодишь, — проворчала их хозяйка. — Бог мой, — простонала Кристина, — я тут с вами точно крышей съеду. — Учитывая обстоятельства, не самый худший вариант, — прошептала Катя. — Вроде больше не стучат, — шепнул Кирилл, проводя разговор и свои мысли в более практичное русло. — Все замерли, — вслушиваясь, и только Кристина продолжала водить ногтем по микрофону. Теперь удары по стеклу звучали тихо и одиноко. Катя осторожно прогнулась назад, выглядывая из-за шкафа. «Всего двое осталось», — шепотом доложила она. «Те уроды в халатах! Дверь почти располовинили!» «Не пролезут?» — спросила Кристина. «Да нет, тоже прислушиваются». «Тогда тихо!» В раздевалке раздался очередной скрежет, за ним еще и еще. Отсчитав 10, Катя выглянула снова и облегченно вздохнула. «Все ушли! Наконец-то!» — выдохнула Кристина. Девушки почти синхронно сделали шаг назад. Кирилл вздохнул. Кристина опустилась на опрокинутое кресло. Катя оперлась ладонью о край пульта. Минуту все молчали. Нервное напряжение постепенно отступало. Кирилл едва заметно усмехнулся. «Наверное, это был бы самый экстремальный секс в моей жизни», — хмыкнул он. Девушка фыркнули в ответ что-то неопределенное. У Кристины оно имело отчетливый оттенок... Как бы, а вот не было бы. «Ну что, товарищи нудисты?» — тихо сказала Катя. «Давайте выбираться отсюда».